«Спасибо», — еле слышно прошептала Даша, спрятала взгляд за густыми ресницами и снова сбежала в сеть. Вроде как, продолжить начатое. А когда сообразила, что эта хитрость шита белыми нитками, уткнулась лбом в мое плечо и застыла. Секунд эдак, на 20. Потом как-то справилась с чувствами, выпрямилась и вернула на место ту маску, которую нацепила перед вылетом из дома. «Все, я в полном порядке и готова ко всему на свете». Заявление было явным преувеличением, но я не стал заострять на этом внимание, быстренько разобрался с самыми необходимыми настройками, прогнал предполетные тесты, отправил Демьяну Егорычу сообщение с описанием следующей части маршрута и попросил Дашу врубить что-нибудь забойное на свой вкус. Композиция группы «Альтер-эго» под названием «Последний удар», начальные аккорды которой вскоре разорвали тишину салона, подходили под мое настроение просто идеально, поэтому я чуть-чуть добавил громкости и почесал затылок, пытаясь понять, что расстроит язву больше, общение вслепую через внешние микрофоны или сквозь дверь с отключенным эффектом поляризации. Потом вспомнил, что собирался наводить мосты с личностью, с которой придется прожить целую жизнь, и попросил совета. Больше всего ее расстроит сценка, которую мы сейчас отыграем, мстительно оскалилась Федосеева, сохранила настройки обоих кресел в памяти бортового Искина, а затем трансформировала их в один общий диван. Дождавшись завершения процесса, скинула кроссовки, пододвинулась поближе, перекинула левую ногу через мою правую, положила мою ладонь к себе на бедро и расстроенно вздохнула. Жаль, что я не в юбке. И вдвойне жаль, что не додумалась прихватить с собой губную помаду. Твоя рука под подолом смотрелась бы намного убийственнее, чем на ткани брюк, а про алые пятна на лице и шее я вообще не говорю. Представив себя в помаде, ласкающем Даши на бедро, и Олечку Назарову, стоящую рядом с поднятой дверью, я мысленно хмыкнул. Такая картинка однозначно обнулила бы все шансы на завоевание девушки, на ухаживание за которой было убито почти 3 недели. А еще она почти со 100-процентной гарантией превратится в вечный раздражитель для твоих баб, услужливо напомнила память. Как ни странно, аргумент, нивелирующий эту мысль, нашелся достаточно быстро. Стоило вспомнить, что госпожа Назарова не первая и, наверняка, не последняя девушка в моей жизни, а от достоверности игры, в которую я ввязался, зависит будущее, как минимум, одного рода и ни одной сотни потенциальных жертв людоловов. Как испортившееся было настроение вернулось в норму. Буду решать проблемы по мере их поступления, мысленно заключил я, выбросил из головы лишние мысли и повернулся к спутнице. Ну что, готово. Дарья без лишних слов обвила руками мою шею, улыбнулась так, что у меня чуть не сорвало крышу, и подтверждающе кивнула. Оторвать взгляд от полных, влажных и чертовски аппетитных губ оказалось не так уж и легко, но я справился, убрал эффект поляризации левой двери, активировал внешние динамики, по-хозяйски похлопал ладонью по бедру, которое в другой жизни с большим удовольствием полоскал бы по-настоящему, и лениво повернулся к язве. Мы, все, в смысле, полетели, счастливо оставаться. А как же ваш эрбайк? Спросила она с очередной фальшивой улыбкой. Заберем, в ближайшие дни. Наверное, отмахнулся я, вернул эффект поляризации, убрал руку с бедра Даши, дал самую малую тягу на движке и плавно вывел машину из ангара. К концу перелета от престижа до белоснежного бревна торгово-развлекательного центра «Березка» я чуть не плакал от возмущения. Застоявшийся дракоша рвался в бой, чутко реагируя на любое шевеление пальцев, имеющихся навыков с запасом хватало, чтобы дать ему возможность насладиться безумием полета в самых экстремальных режимах. Но эти две точки маршрута разделяло всего 7 с мелочью километров, а на безлимитках в пределах городской черты запрещалось опасное маневрирование. Да, я мог отложить полет за покупками на потом, или сделать пару кругов за городом. Но одна мысль о том, что любое изменение маршрута заставит задергаться парней, которые нас страхуют, отодвигала желание дать волю себе и птичке на самый краешек сознания. Правда, ненадолго, оно быстро возвращалось. Поэтому я старательно отвлекался, поднырнул под снижающийся грузовой мул, чтобы он вынудил нас упасть в нужный коридор замедления, спланировал к паркингу, в темпе нашел свободное место неподалеку от башенки лифта, вывесил флаер на посадочные антигравы, вернул кресло к правильному виду и понаблюдал за тем, как обувается Федосеева. А когда она выпрямилась, придержал за руку, чтобы не дать выскочить наружу без моей помощи, и предупредил: «Даш, имей в виду, что, несмотря на ранний час, есть ненулевая вероятность встретить в Березке кого-нибудь из моих знакомых. Какой образ я должна отыгрывать?» Деловито поинтересовалась она. Я открыл рот и понял, что не знаю. Образ спутница, влюбленная в своего спасителя, вызывал внутреннее неприятие. Да и в первый же день после ее возвращения на рубеж выглядел бы крайне недостоверно. Все производные служанки не нравились по определению. Телохранитель не вписывался в игру, которую мы вели, и так далее. Пришлось признаваться в ограниченности своей фантазии. Не знаю, те варианты, которые приходят в голову, хоть чем-то, да не нравится, а придумать устраивающий все никак не получается. Может, побудешь сама собой, а я попробую разобраться, с кем меня столкнула судьба. А говоришь, не могу придумать. Ехидно ухмыльнулась она и демонстративно потянулась к сенсору открывания двери. Намек был понят, и я, выбравшись наружу, вальяжно обошел передний обтекатель, помог своей даме спуститься на пластобетон и неторопливо повел ее к башенке лифта. Не знаю, насколько точно Даша изображала себя такой, какой была до похищения, но то, что я видел, нравилось. Не успели мы добраться до торговых павильонов, как она предложила прикупить подарков Забаве и моим родителям. В отделе электроники, выбирая не ком, а коммы, не обращала внимания ни на красоту, ни на разрекламированные приблуды, а начинку разве что не обнюхивала. И, в результате, остановилась на модели, которая, по моему мнению, была наиболее функциональной. В магазине одежды восхитила безумным сочетанием непритязательности, редкой упертости и безупречного вкуса, а также умением перевоплощаться и внутренней готовностью следовать своим обещаниям. В смысле, из процесса покупки нарядов устроила самое настоящее шоу. Хотя, вне всякого сомнения, процесс примерки ненавидела всей душой. Почему, не знаю, но я это чувствовал чуть ли не кожей. А она, раз за разом перешагивая через свое нежелание, подбирала настолько сногсшибательные, но в то же время красивые сочетания абсолютно разноплановых, стильных и недорогих вещей, что в середине процесса к нам сбежалась добрая половина девушек-продавщиц, а я поднял в воздух сразу несколько дронов АФ и не возвращал их на базу до выхода из магазина. Еще одним плюсом было ее желание сблизиться с Забавой. Сразу после завершения шоу Федосеева вытрясла из меня динамическую модель ее фигуры, примерила на нее самые удачные фантазии и тут же синтезировала целую кучу нарядов. В результате оказалось, что две трети общей стоимости покупок пришлось на долю нарядов для панацеи. Однако самым интересным и познавательным получилось посещение ресторана. Мещанка, по ее же собственным словам, ни разу в жизни не бывавшая в заведениях для дворян, держалась в разы естественнее, увереннее и достойнее, чем потомственные аристократки, завтракающие за соседними столиками. Хотя нет, не так, аристократкой казалась именно Федосеева, а все остальные, включая меня, на ее фоне просто терялись. Тем не менее, запланированного визита в школу я все-таки побаивался, ведь там нас ждали сверстники, не отличающиеся особым тактом и не имеющие никакого представления о том, что Даше пришлось пережить за последние две недели. В общем, дав девушке насладиться вкусом десерта, я поделился своими сомнениями и предложил перенести этот пункт программы на другой день. Чуточку поколебавшись, спутница спросила, сколько сегодня должно быть уроков и какой предмет будет последним. А когда услышала, что семиприкладная химия выдала очень неплохой вариант, тогда стоит прилететь ближе к концу шестого. Почти уверена, что сваливать с химии рискнут немногие, значит, нас будут рвать на части всего 20 минут. А к завтрашнему утру, надеюсь, страсти немного поутихнут. Я посмотрел на часы, прикинул, сколько времени уйдет на перелет до школы, и задал напрашивающийся вопрос. Ну, и где мы будем убивать почти полтора часа? А что, есть варианты? Притворно удивилась она. У тебя меньше суток назад появилась молодая и симпатичная спутница, есть фантастический флайер, способный вскружить голову кому угодно, и море времени. Значит, надо подняться на крышу, закрыться в салоне дракоши, заблокировать двери, врубить музыку поромантичнее и заняться изучением твоих одноклассников. Я должна знать, на какие сюрпризы способен каждый из них. Глава 4. Дарья Федосеева. 19 марта 2352 года поехал. Общеобразовательная школа города Зеленограда под номером 1 оказалась в разы милитаризованнее, чем та, в которой я проучилась 7 долгих лет. Учебные корпуса напоминали даже не казармы, а небольшие форты, Крышу административного украшал целый лес антенн мощной РЛС. На здоровенной территории, огороженной мощным и очень высоким забором, были понатыканы башенки пусковых установок стационарных ЗРК и систем ПВО, ПКО и БДО, а над всем этим великолепием реяло несколько десятков тяжелых флотских беспилотников и неимоверное количество легких. Система контроля доступа на охраняемую территорию тоже отличалась предельно параноидальным отношением к званым и незваным гостям, несмотря на то, что всю необходимую информацию по новенькому дракону Лаки отправил на соответствующий сервер еще с крыши березки. Флайер получил статус транспортного средства дружественного лица только после того, как завис на посадочных антигравах, а его хозяин выбрался наружу и продемонстрировал глазки ближайшей камере СКН. Впрочем, меня все это нисколько не расстроило. Скорее, наоборот, вдумчиво изучая школу, я могла хоть ненадолго, но отодвигать куда подальше воспоминания о маме с сестрой и о времени, проведенном на Фуджире. Правда, в таком режиме вспышки осознания того, что я не в звезде севера, а на рубеже, били по перетянутым нервам значительно чаще. Но справляться с приступами безумной радости получалось куда проще, чем с волнами столь же безумной ненависти или отчаяния. Поэтому я вглядывалась во все, что попадалось на глаза, и забивала голову совершенно ненужной информацией, лишь бы не выходить из более-менее стабильного состояния. Скажем, когда на информационном табло ящерки замигала пиктограмма, предупреждающая о захвате машины вражеской РЛС, сходу активировала оптический умножитель, определила расстояние до станции и выяснила, что радиус зоны полной ответственности школы равен 25 километрам, что в пятеро превышало аналогичный показатель моей альма-матер, после чего попробовала представить, как учеников этой школы дрессируют во время учебно-боевых тревог, да еще и во всех подробностях. Приблизительно в таком же стиле радовалось и отношению руководства этого учебного заведения к безопасности посадки-высадки учащихся. Когда транспортная плита, над которой зависал флайер во время идентификации пилота, провалилась сквозь крышу и потащила нас в подземный ангар, постаралась оценить толщину перекрытий, стены гермозатворов, глубину залегания первого яруса, количество аварийных выходов и так далее. Потом убила пару минут на расчеты и пришла к выводу, что в этой части школы можно прятаться от орбитальных бомбардировок. А после того, как получила ответы на самые животрепещущие вопросы, заставила себя изучить парк флайеров, припаркованных в ангаре. Благо большая часть машин, застывших на посадочных местах, относилась к ценовой категории А+, которую я до этого видела только в рекламных роликах и в сети. Ну, а в процессе зачем-то пересчитала новенькие музы, которые в недавнем беззаботном прошлом считала абсолютным эталоном флайеров для успешных молодых женщин, и голограммами которых завесила все стены в своей комнате. Увы, эта экскурсия как-то уж очень быстро подошла к концу, и когда дракоша был опущен на ничем не примечательное место почти в самом конце предпоследнего коридора, пришлось занимать себя более важным делом. В смысле, вглядываться в лица четырех парней и двух девиц, прикипевших взглядами к нашему флайеру, искать соответствующие голографии в новеньком комме и проглядывать прилагающиеся к ним информационные блоки. В результате получилось слегка расслабиться, личности, которые, по рассказам Лаки, могли создать хоть какие-то проблемы, среди встречающих не было. Пока я готовилась к первому выходу в свет, Логачев начал воплощать в жизнь свои планы, вместо того, чтобы сходу рвануть здороваться с одноклассниками, вальяжно выбрался наружу, неторопливо обошел флайер, смахнул отсутствующую пыль с правого обтекателя и картинно повел рукой. А когда моя дверь послушно поднялась вверх и застыла в крайнем положении, протянул ладонь, помог встать с кресла и подвел к порядкам заинтригованным друзьям и подружкам. «Дамы и господа, имею честь представить вам Дарью Алексеевну Федосееву, личность, вверившую мне честь и жизнь». Услышав словосочетание, использующееся на рубеже только применительно к клятве служения, парни совершенно одинаково вытаращили глаза и завистливо сглотнули, а девушки пошли красными пятнами и опустили взгляды. Ничего удивительного в таких реакциях не было, ведь первые наверняка тоже мечтали о спутницах. И не факт, что только в далеком детстве. Соответственно, не могли не задохнуться от зависти к более удачливому сопернику. А вторых, как когда-то и меня, известности всеобщее уважение к спутницам волновали куда меньше, чем их абсолютная зависимость от своего мужчины. Само собой, зависть была не единственной и далеко не самой сильной реакцией на новость. Лично меня больше всего порадовала абсолютная уверенность всех одноклассников и одноклассниц в то, что Лаки сказал правду. Получалось, что парень, которому я теперь принадлежала, никогда не опускался до лжи. Следующие пару минут я анализировала формулировки, которыми Лаки представлял своих друзей и подружек, и сделала несколько интересных выводов. Для начала, Ярослав очень четко разделял понятия «друг» и «товарищ». Поэтому в представление Виктора Неплюева и Александра Атиева вложил душу, а с остальными не постеснялся использовать шаблоны. Кстати, друзья гордо подбоченились, Дмитрий Рудаков и Анастасия Плаксина ощутимо расстроились, а Алексей Тархов и Нина Сеславина сочли такое отношение нормальным. Надо ли говорить, что из шквала вопросов, обрушившихся на нас после завершения официальной части встречи, я услышала только те, которые задали первые двое, ну и ответила так, как считала правильным. Виктор Тимофеевич, возражать против этого решения было некому, поскольку все мои родные и близкие погибли во время похищения. Да и потом, что толку от возражений, если клятва служения дается по велению души. А по поводу вашего вопроса, Александр Игоревич, могу сказать следующее. В номер, в котором меня готовили к пыткам, ворвался один единственный боец. Походя расстрелял двух телохранителей шейха Аббаса бин Анвара Аль-Галиба, превратил их хозяина в фарш, перерезал ленты, притягивавшие меня к операционному столу, и переправил на корабль. Таким образом, выбирать было не из кого. Не успела я договорить последнюю фразу, как глаза Дмитрия Рудакова стали размером с блюдце, а острый кадык на слишком длинной шее дважды дернулся вверх-вниз. «Лаки, ты завалил жнеца». Судя по реакциям остальных, имя и прозвище ублюдка, чуть было не превратившего последние дни моей жизни в ад, они услышали в первый раз и, конечно же, заинтересовались. Поэтому менее чем через минуту над коммом крупного специалиста по самым разыскиваемым покупателям живого товара арабского халифата появилась голограмма странички в сети с портретом и автобиографией шейха Аббаса. А еще через мгновение одноклассники моего спасителя абсолютно одинаково охнули. Еще бы, портрет жнеца по диагонали пересекала алая полоса, на которой было написано слово «уничтожен Ярославом Логачевым». Увы, в этот момент мне было не до их восторгов, меня догнали воспоминания, и я задохнулась от лютой ненависти к соседям по системе. Слава богу, сгорала в этом чувстве не так уж и долго, заметив, что я не в себе, Ярик от всей души шарахнул по комму Рудакова кулаком, а как только картинка схлопнулась, рванул меня к себе и вжал лицом в грудь. Потом, кажется, что-то говорил тихим, но очень теплым шепотом и через какое-то время все-таки вернул в реальность. Правда, анализировать происходящее я начала далеко не сразу. Да, в какой-то момент совершенно самостоятельно оторвалась от Логачева и повернулась к его одноклассникам. Да, попросила прощения за нервный срыв. Да, увидела расстроенное лицо Дмитрия и даже услышала его не очень искренние, но многословные извинения. Но все это время была как в тумане, ведь перед моим внутренним взором сплошным потоком мелькали фрагменты пережитого на Фуджире. Окончательно пришла в себя только в салоне дракона, мчащегося по какой-то безлимитке, сообразила, что испортила Логачевым первый этап игры, и почувствовала, что горю. Прятать лицо в ладонях или топить горе в слезах было не в моем характере, поэтому я повернулась к Ярику, попросила прощения и нарвалась на отповедь. «Даш, а за что ты извиняешься? За то, что никак не придешь в себя от пережитого в плену. Так это нормально. Более того, любой другой человек, оказавшийся на твоем месте, отходил бы от подобного стресса не один месяц. На самом деле извиняться должны мы, Логачевы, втянувшие тебя в свои игры, вынудившие изображать спокойствие и уверенность в себе всего через сутки после спасения, и не позволившие даже нормально выспаться. Я дала клятву служения. Эта игра может спасти жизни тысяч порубежниц. Мы, затараторила я, но была перебита на середине предложения. Да, дала, но это не значит, что я не должен тебя беречь. Поэтому спасение порубежниц подождет, пока ты не оклемаешься. Мы дали слово и сдержим. Я буду летать в школу каждый день, просто один, до тех пор, пока тебя не отпустит. Тем более, что самое главное уже сделано, вознаграждение упало на вполне конкретный счет. Часть средств была пущена на покупку предметов роскоши, слишком дорогих для обычной агентурной игры. Я появился на людях со спутницей, а ты вполне естественно отреагировала на досье жнеца. «Постой, постой», — перебила его я, поймав за хвост промелькнувшую мысль. «Ты хочешь сказать, что шоу с досье было подстроено?» Лаки поиграл желваками и угрюмо кивнул. «Почти уверен, что да, только понял это уже после того, как правильный слух ушел в люди. И вот уже четверть часа обдумываю, как отблагодарить за эту радость старших. Не знаю, почему, но я сразу поняла, что он не лжет и не пытается выставить себя в лучшем свете, а действительно не знает, что меня решили использовать в темную. Потом пришла к выводу, что этот парень действительно собирается отомстить. И первое, и второе согрело душу. Но включившаяся голова помешала насладиться этим ощущением. Яр, они сделали то, что считали необходимым. Поэтому, Даша, кому ты отдала честь и жизнь, роду Логачевых или все-таки мне? Вкратчиво поинтересовался он. Тебе, вздохнула я. Значит, степень твоей вовлеченности в дела рода буду регулировать я, а не толпа моих обнаглевших родственников. Холодно заявил он. Вопросы. Вопросов не было, ни одного. Поэтому всю оставшуюся часть пути до поместья мы провели в тишине. Ярик пилотировал дракошу на одних рефлексах и параллельно обдумывал что-то очень неприятное, а я смотрела на его закаменевшее лицо и вспоминала самый первый разговор с его ближайшей подругой. Формулировка сообщения, отправленного вдогонку Ярику вроде как от нас обеих, показалась мне слишком игривой. Его ответ тоже. Однако ломиться в чужой монастырь со своим уставом было глупо, и я задвинула мысли по этому поводу куда подальше. Затем задавила легкое предубеждение к этой парочке и мысленно усмехнулась. Для личности, обменявшей честь на месть, я была слишком разборчивой. В результате предложение Забавы перебраться в помещение поуютнее приняла с милой улыбкой, и вскоре оказалась в игровой. Эту часть покоев Ярослава можно было смело назвать олицетворением понятия «уют». Световые панели, спрятанные в самых неожиданных местах, создавали приятный полумрак, мягкие даже на вид диваны и кресла приглашали упасть в свои объятия и раствориться в неге. Терминал и приемное окошко ВСД, расположенные не на стене, а между сидениями, открытым текстом сообщали, что почувствовать себя сиборитом можно без лишних телодвижений. Россыпь эффекторов DAS гарантировала отличный звук, а легкий аромат хвои, будоражащее обоняние, намекал на наличие весьма продвинутого климат-контроля. Пока я разглядывала и оценивала все это великолепие, самая близкая подруга Ярослава прилегла на диван и предложила располагаться там, где удобнее. А когда я воспользовалась ее предложением, быстренько организовала пару бокалов с каким-то напитком и здоровенную плитку шоколада. «Морс, ягодный», заметив мой вопросительный взгляд, сообщила она, и объяснила логику выбора именно этого напитка. «Разговор планируется более чем серьезным, и нам потребуются светлые головы». Я коротко кивнула, дав понять, что согласна с таким подходом, устроилась поудобнее и превратилась в слух. «Для начала расскажу о себе. Я считаюсь воспитанницей родителей Ярослава и также, как ты, появилась в их семье после знакомства с Людоловыми. Только мое получилось совсем коротким. В момент появления корвета этих тварей над нашим флайером отец успел подать сигнал тревоги, а после активации силовых захватов понял, что шансов выкрутиться нет, и решил спасти нас с мамой от рабства. Поэтому изменил режим работы тревожного маячка на ТКшке и вызвал огонь на себя. В это время мы подлетали к Зеленограду по участку воздушной трассы, проходящей через зону ответственности рода Логачевых, соответственно ракета «Земля-Космос», влетевшая в корвет, стартовала из их поместья. Тревожная группа с дежурным врачом, прибывшая на место падения обломков нашей машины, была оттуда же. Но я всего этого не видела, пришла в себя только через 3 с лишним недели в открывающейся медкапсуле и узнала, что родители погибли, меня собрали чуть ли не из отдельных фрагментов, а врач, который умудрился это сделать, решил меня удочерить. Трудно сказать, чем руководствовалась Алла Леонидовна, принимая столь неоднозначное решение, но в родовом поместье Логачевых я оказалась уже через пару часов после выписки из клиники, и даже познакомилась с будущим братиком. Потом матушку Ярика выдернули на очередной аврал, и она пропала на 1,5 недели. Как вскоре выяснилось, для его родителей это было вполне нормально. Более того, они до сих пор появляются дома лишь по большим праздникам и, чаще всего, в противофазе. В общем, удочерить меня тупо забыли, и я до сих пор живу в этом роду на птичьих правах. Впрочем, это к делу не относится. Главное, что в тот момент я чувствовала себя обязанной хирургу, вытащившему меня из небытия и предложившего хоть какое-то будущее, поэтому дала себе слово отплатить добром за добро. Увы, быть полезной тем, кто в принципе не появлялся дома, было затруднительно, поэтому я сосредоточилась на их единственном сыне, которому тогда было 4 года, а он, оказавшийся в разы более теплой, отзывчивой и ответственной личностью, чем все Логачевы, вместе взятые, сначала помог пережить боль утраты, затем раскрасил новую жизнь яркими красками и, в итоге, стал в ней незыблемой опорой. Я тоже не отставала, поняв, что та часть рода Логачевых, которая после Большой войны осталась на рубеже, живет одной лишь непрекращающейся войной с людоловыми, и увидев, что с самого раннего детства Ярика готовит к единственному достойному занятию для настоящего мужчины – уничтожению тварей из Фуджир, решила изучить медицину. Для того, чтобы рядом с ним всегда был врач, способный справиться с любым ранением даже без высокотехнологичных костылей, а еще помогала ему учиться, подбирала правильные режимы тренировок и так далее. В процессе вросла в Лаки душой и сердцем, а он точно так же врос в меня. И это не просто красивые слова. Когда мне сообщили о гибели жениха в Ливинской бойне, и я морально умерла на несколько недель, именно этот мальчишка не позволил мне зачахнуть от горя. Кстати, и это тоже не аллегория. Первые недели полторы я пребывала в состоянии, мало чем отличающемся от комы. То есть, по сути, была овощем, не реагировала на окружающий мир, не ощущала никаких потребностей и ни о чем не думала. А Ярик, которому тогда было всего 13, забил на школу и тренировки, не отходил от меня ни на шаг и умудрился вернуть к жизни. В общем, я ему обязана слишком многим, и теперь живу им одним, делая все, чтобы его жизнь была хоть чуточку легче. После этих слов Забава разом ополовинила свой бокал, кинула совершенно нечитаемый взгляд на пальцы, начавшие нервно подрагивать, и заставила себя успокоиться. Школа, в которой учится Яр, создана такими же маньяками, помешанными на войне, как глава рода Логачевых и его приближенные. Поэтому с раннего детства парень, которому ты дала клятву служения, не вылезает из тиров, спортивных залов и учебно-тренировочных капсул. А тот пакет общеобразовательных знаний, которые он получает на уроках, заточен исключительно под использование в реальных боевых действиях или, с некоторой натяжкой, для поступления в военные вузы. В теории это выглядит вполне нормальным, мы живем не где-нибудь, а на рубеже. Проблема с людоловами с каждым годом становится все острее, а метрополия не чешется, ведь межгосударственного конфликта, как такового, нет, а империя еще не оправилась от большой войны. Однако применительно к Лаки все не так радужно, как кажется со стороны. Он совершенно объективно является самым подготовленным бойцом среди молодежи рода Логачевых, но в то же время наивен и импульсивен до невозможности. В результате старшие манипулируют им, как хотят, частенько подбивая на абсолютно самоубийственные авантюры. Да, при этом страхуют от случайностей там, где это возможно, но по самому минимуму, утверждая, что любой опыт идет только во благо, и умалчивая о том, что за словом «благо» скромно опускается слово «роду». В результате рейд, из которого Лаки привез тебя, вроде как считался тренировочным, хотя был вполне боевым и 11-м по счету, а ведь Ярику всего 17. Почувствовав, что снова заводится, Беклемишева несколько глубоко вдохнула и выдохнула, а затем виновато улыбнулась. В общем, мне есть, что ему облегчать. А так как я делаю это от всей души и уже много лет, он мне верит и любит до безумия. Последнюю фразу можно было и не озвучивать. Я видела глаза Ярослава в тот момент, когда он представлял эту девушку, и оценила не только взгляд, но и вложенные в него чувства. Однако перебивать Забаву только для того, чтобы это сказать, не стала, ограничившись даже не кивком, а намеком на него. Слава богу, она сочла это нормальным и, воспрянув духом, продолжила свой монолог. Еще одним серьезным изъяном характера Ярика является полярное восприятие окружающей действительности. Говоря иными словами, для него существует всего два цвета, черный и белый. Если ты ведешь себя достойно, само собой, в его понимании этого слова, и не теряешь лица даже в самых сложных ситуациях, то он вкладывает в дружбу с тобой всего себя. Однако стоит один раз совершить поступок, который не вписывается в мировоззрение Яра, и он вычеркивает тебя из своей жизни раз и навсегда. А так как этот Логачев, ко всему прочему, еще и фантастически упрям, перспективы у тебя не очень веселые. Впрочем, если ты готова относиться к нему так же, как он относится ко мне или я к нему, то очень скоро почувствуешь себя за каменной стеной. Этот парень будет беречь тебя от всего на свете, никогда не предаст и сделает все, чтобы ты была счастлива». Почувствовав, что она ждет моей реакции, я пожала плечами. «Все вышеперечисленное меня вполне устраивает, ибо в разы лучше абсолютного большинства гипотетически возможных вариантов отношений между спутницей и ее спасителем. В общем, я очень постараюсь вас не разочаровать, тем более, что это в моих интересах, этого недостаточно», вздохнула она. «По моим ощущениям, нисколько не притворяясь и не набивая себе цену, уничтожение шейха Аббаса одним из Логачевых и появление в роду полулегендарной спутницы при правильном подходе может усилить позиции рода в планетарном совете, соответственно старшие родственники Ярика вот-вот устроят вокруг вас танцы с бубнами, и если для них это будет только игрой, то для вас с ним станет крайне неспокойной жизнью. Я не хочу ему такого будущего, поэтому предлагаю объединить усилия. Скажу честно, мне будет в разы сложнее, чем тебе, ведь для тебя этот парень пока еще никто, а для меня он целая вселенная, вне которой я себя не мыслю. Тем не менее, я готова в одностороннем порядке забыть о самолюбии, ревности и любых условностях, сделать все, чтобы ты как можно быстрее вписалась в семью и род, помочь завоевать место в душе Лаки и так далее. Предложение было крайне великодушным, ведь Ярослав, по моим ощущениям, действительно боготворил забаву, а значит, она при желании могла устроить мне не самую веселую жизнь и даже лишить возможности отомстить арабам. Надо ли говорить, что я подалась вперед, чтобы озвучить свое согласие, и промолчала, наткнувшись взглядом на две ладошки, выставленные щитами. Не торопись, сначала как следует присмотрись к Лаки, оцени его отношение к тем, кто дорог, дождись момента, когда от него будут зависеть твоя честь, твоя жизнь или твое будущее, а уже потом принимай осознанное решение, ибо возможности его переиграть я тебе не дам. Последняя фаза нашего турне прошла в том же самом ключе. Лаки с разгона завел дракона в уже знакомый мне ангар, воткнул его между двумя совершенно одинаковыми тираннозаврами, выбрался из машины сам, помог мне и подхватил под локоток. А потом начались сюрпризы. Добравшись до лифта, он ткнул в сенсор не второго, а четвертого этажа. Планетарным танком пронесся по длиннющему коридору, в том же режиме вломился в роскошно обставленный кабинет и подошел к столу, за которым гонял чей командир их боевой группы. «Демьян Егорыч, вы заигрались. Дарья Алексеевна Федосеева вручила честь и жизнь не роду, а мне, соответственно, единственный человек во всей вселенной, который имеет право распоряжаться ее будущим, это я. Поэтому предупреждаю первый и последний раз. Еще одна попытка манипуляций, подобная той, которую вы устроили с помощью Дмитрия Рудакова, и моя реакция вам очень не понравится». И его тон, и выражение лица, и весь монолог были настолько оскорбительными и резкими, что я ничуть не удивилась, услышав ответный рык. «Мальчик, ты забываешься». «Да», — протянул Ярик и расплылся в безумной улыбке. «А, давайте устроим нечто подобное вашей Светланке. В смысле, организуем ей похищение и двухнедельный плен с психологической ломкой, пропустим через десяток виртуальных изнасилований, кинем на операционный стол и дадим насладиться всей полнотой ощущений, которые испытывает человек, которому рассказывают, как он будет умирать. Затем спасем, в самый последний момент, и менее, чем через сутки спровоцируем на нервный срыв показом лица того, кто ее чуть не убил. Как считаете, ваша дочурка это переживет?» Такое предложение Логачеву-старшему А очень не понравилось. Он с хрустом сжал кулаки и потемнел взглядом. «Правда, способности трезво мыслить не потерял. Вы сами согласились на эту игру. Я согласился изображать приманку и сделать все от меня зависящее, чтобы проредить ряды людоловов, пасущихся на рубеже. А на подобные испытания для моей спутницы согласия не давал и не дам ни за что на свете». Холодно процедил мальчишка, заставил себя успокоиться и подытожил. «В общем, я сказал все, что хотел. Делайте выводы. Счастливо оставаться». Передав меня на попечение Беклемишевой, Ярослав куда-то исчез. Я воспользовалась возможностью и пересказала забава все последние события, включая беседу с Демьяном Егоровичем, а затем описала причины, заставившие Лаки выставить командиру ультиматум, да еще и в столь резкой форме. «Мои предсказания начинают сбываться», — дослушав рассказ до конца, мрачно сказала она и утащила меня в уже знакомую игровую комнату, в которой, вероятнее всего, чувствовала себя наиболее комфортно. Когда мы заняли те же места, Она зачем-то развернула голографический экран во всю противоположную стену и вывела на него картинку с какой-то камеры. «Смотри, это любимый тир Ярика и один из лучших индикаторов его настроения. Если в ближайшее время он появится тут и начнет срывать злость на мишенях, значит, в его понимании все очень плохо. Если нет, можно быть уверенными, что Лаки видит реальные выходы из сложившейся ситуации, а значит, нам дергаться не стоит. Кстати, в первом случае он будет убиваться в этом тире час с лишним, причем в режиме, в котором абсолютное большинство его родственничков не выдерживает и нескольких минут. Потом вернется в свои покои, забьется в парилку и начнет чередовать жар с ледяной купелью до тех пор, пока не отключится. Неплохой способ поднять себе настроение, вежливо сказала я, хотя плохо представляла, что такого можно вытворять в обычном тире для того, чтобы не выдержать нескольких минут стрельбы по мишеням. Ты не поняла, грустно улыбнулась Забава. Он выплескивает злость в стрельбе, чтобы не срывать ее на близких. По его мнению, тех, кто дорог, надо беречь, всегда и везде. Великолепный принцип, но его придерживаются немногие, вздохнула я, потом сообразила, что мы с Яриком забыли о самом главном, и расстроилась еще сильнее. Когда мы покупали для вас подарки, он аж светился от счастья. Только мой срыв так сильно испортил ему настроение, что мы забыли их во флайере. Он не просто светился. Готова поставить жизнь против ржавого игольника, что он купил мне новый ком и кучу шматья, что в красках представлял, как будет показывать купленный флайер и вредничать, не давая прокатиться, что уже вписал меня вторым владельцем, потеплев взглядом, промурлыкала Забава и не ошиблась. Ни в одном слове, он действительно делал все вышеперечисленное, да так искренне, что вызывал во мне вспышки зависти напополам с горечью. Впрочем, говорить о зависти было глупо, так что я описала те его поступки, логики которых не понимала. Да, так и есть, но меня удивило не это. Сразу после вылета из престижа он прописал третьим владельцем дракона меня. Когда я активировала подаренный им ком, дал полный доступ к своему банковскому счету. После моего нервного срыва не побоялся защитить перед командиром. В этом весь Ярик, гордо заявила она. В его картине мира личность, давшая клятву служения, по умолчанию верна своему слову, а значит, просто не способна подставить, обокрасть или предать. Поэтому он будет тебе доверять, как самому себе, защищать перед кем угодно и, при необходимости, пойдет войной хоть против всего Галактического Союза. Черт, а вот и он, эх, сейчас забежит в оружейку, снарядит гору запасных магазинов и начнет воевать. Первые несколько минут Ярослав просто разминался, вдумчиво готовя мышцы и связки к нагрузкам, а потом вытащил из набедренных кобур оба своих скорпиона и начал всаживать иглу за иглой в абсолютно неподвижные мишени. Да, стрелял он очень быстро и очень точно, но ничего фантастического в этом не было, и минуты через три я заскучала. Как оказалось, зря, разогревшись на этом упражнении, он ненадолго застыл, изменил режим работы системы подачи мишени и начал уничтожать движущиеся цели, появляющиеся в секторе с центральным углом в 120 градусов на расстояниях от 25 до 50 метров. Но этим дело не закончилось, еще минут через пять стандартные круги стали уменьшаться в размерах, а затем уступили место дроидам, которые открыли ответный огонь. Тут я забыла, как дышать. Лаки метался от укрытия к укрытию, причем в настолько рваном ритме, что уклонялся практически от всех имитаторов игл, а те немногие ранения, которые все-таки получал, стоически игнорировал. Здорово. Восхищенно выдохнула я и наткнулась на насмешливый взгляд Забавы. Даш, и это пока всего лишь разминка. Подожди еще минуту-другую. Подождала, и от души поломала голову, пытаясь представить, чем еще можно усложнить процесс. Автоматическое оружие, гранаты, боеприпасы объемного взрыва и тяжелое вооружение отмела, не задумываясь, прекрасно понимая, что выжить при взрыве той же адап, будучи одетым в рубашку, летние брюки и легкие ботинки, нереально. Равно, как и при использовании химического, бактериологического и других видов ОМП. А после очередной остановки Ярослава несколько раз моргнула, ибо решила, что брежу. Мой сверстник, вооруженный двумя игольниками, вел безумно плотный, вязкий и быстрый бой с кучей дроидов при постоянно меняющихся векторе и модуле силы тяжести. Я устала следить за мельтешением этого ненормального минут через 10, так как дергалась вместе с ним каждый раз, когда он, переворачиваясь в воздухе, возносился к потолку, улетал к одной из боковых стен или ловил имитатор, кстати, оставляющий очень неслабые синяки, поэтому прикрыла глаза и сжала челюсти. А еще через четверть часа, услышав его сдавленный стон, поняла, что очередная игла попала по уже имеющейся ране, и взорвалась. «Все, хватит, я больше не могу на это смотреть. Скажи, зачем он так уродуется?» Забава тут же свернула экран в трей, расслабила сжатые кулаки и нехорошо оскалилась. Потому, что года два тому назад повелся на очередную манипуляцию уже знакомого тебе Демьяна Егорыча, 8 месяцев убивался, чтобы выполнить данное обещание, а потом счел, что этот мазохизм – лучший способ сбросить напряжение. Называть тварью одного из самых значимых представителей рода Логачевых, находясь в их поместье, было крайне неразумно, и я выразилась значительно корректнее. На мой взгляд, Ярику пора взрослеть. «Пора», – эхом отозвалась Забава, и, явно обрадованная тем, что увидела в моем взгляде, вскочила с дивана. Сразу после тренировки он на 10 минут заляжет в медкапсулу, чтобы убрать синяки, а потом припрется в парилку. «Я всегда греюсь вместе с ним, а ты нам компанию составишь?» Тот, кто проектировал личную парную Локи, был гением дизайна, в ней все, начиная от деревянной решетки на полу и заканчивая плафонами на потолке, было на своем месте и идеально вписывалось в мое представление понятия «уют». Точно так же восхищало и все остальное: приятный полумрак, сухой и очень комфортный жар, пьянящий аромат хвойной отдушки, чарующие мерцание цифр на терминале управления и так далее. Поэтому, оказавшись внутри этого великолепия, я захотела ощутить шероховатость стены и провела по ней пальцами, а через миг недоуменно выгнула бровь и развернулась к Забаве. «Не обожжешься, ведь это африканский абаш, порода дерева, некогда произраставшего на старой земле», сообразив, что меня удивило, мягко улыбнулась она. «Обладает самой низкой теплопроводностью, не поддается усадке, деформации и гниению, не рассыхается со временем и подстраивается под температуру человеческого тела, поэтому считается лучшим натуральным материалом для внутренней отделки парилок и саун». «Здорово!» – восхитилась я, прикинула, где должны находиться любимые места этой парочки, постелила полотенце на место, которое просто обязано было оставаться свободным, боковую часть верхней полки, и улеглась поудобнее. Как ни странно, Забава не легла, а села, на длинной стороне нижней, да еще почти вплотную к дальней стене. Кстати, сделав это не только очень пластично и красиво, но и абсолютно бездумно, мысленно отметив, что известная поговорка «кровь не водится» имеет к этой девушке самое прямое отношение, я невольно оглядела ее с ног до головы и практически сразу подобрала предельно точное определение ее внешности. Ладное. Почему именно это? Да потому, что красота Беклемишевой была, если можно так выразиться, спокойной. Любая отдельно взятая черта, начиная с чуть курносого носика, покрытого едва заметными веснушками, и заканчивая точеными щиколотками, выглядела заурядно. Но весь комплект, попавшись на глаза хотя бы раз, цеплял за душу и пускал в ней корни. Пока я занималась ХМ-оценкой экстерьера, Даша успела устроиться поудобнее, затем кинула взгляд на терминал управления, авторитетно заявила, что ее любимый мужчина появится в течение пары минут, и закрыла глаза, почувствовав, что и это определение ее отношения к Лаке использовано предельно серьезно. Я слегка зависла, ибо до этого слышала только братика, сыночка и друга детства. Но когда вспомнила все, что ради гипотетической возможности отомстить наобещала человеку, которого на момент принесения клятвы не знала вообще, мысленно обозвала себя дурой. Ведь кровного родства между этими ребятами не было, а настолько близкая дружба могла запросто перерасти и в любовь. К моему удивлению, Лаки появился в указанном промежутке времени, с ног до головы покрытый основательно пожелтевшими синяками. Открыв стеклянную дверь, ввалился внутрь, с трудом забрался на нижнюю полку, постелил полотенце на верхнюю и рухнул на него плашмя. Затем, не глядя, потрепал Беклемишеву по волосам и безвольно свесил руку вдоль ее тела. А она, явно обрадовавшись мимолетной ласке, вцепилась в широченное запястье, сдвинула его к себе на грудь и принялась бездумно перебирать пальцы. У меня тут же оборвалось сердце, ведь еще 2 недели назад я точно так же отдавала руку Оксанке, а она, зажав между тощих бедер маленький фонарик, складывала мои пальцы в разнообразные фигуры и любовалась тенями на потолке. Вскинув взгляд вверх и не обнаружив искомого, я сжала зубы и вытаращила глаза, чтобы удержать слезы. Увы, без толку, они катились по щекам одна за другой и не собирались останавливаться. Попытка переключиться на что-нибудь менее болезненное тоже провалилась, уткнувшись взглядом в противоположную стену. Я вдруг увидела перед внутренним взором бьющееся в агонии почти безголовое тело мамы и две кошмарные дыры в грудной клетке сестры. Нет, никаких угрызений совести я не испытывала, убедившись в правильности своего поступка еще в первые дни общения с мозголомами Айши. Но уверенность в том, что смерть от моих рук уберегла родных от в разы более кошмарной участи, нисколько не мешала плавиться от душевной боли. Пара минут безмолвного крика, и я, наконец, догадалась, что можно выйти из парилки. Выбегать, сломя голову, было бы крайне некрасиво по отношению к Логачеву и Беклемишевой, поэтому я собралась с силами, более-менее спокойно заявила, что согрелась, и неторопливо вышла наружу. А тем, разбежавшись, прыгнула в крошечную, 2,5 на 2,5 метра, купель. Ледяная вода смыла слезы и основательно взбодрила, но настроение в норму не вернуло. Поэтому я выдохнула из легких большую часть воздуха и ушла ко дну, и висела над ним до тех пор, пока была в состоянии терпеть. Потом оттолкнулась ногами, вылетела на поверхность, вдохнула и услышала голос Забавы, полный искреннего сочувствия. «Что, совсем плохо, да?» Я чуточку поколебалась, а затем утвердительно кивнула. «Что ж, значит, ну ее, эту парилку, сейчас мы с тобой высушим волосы, возьмем пару бутылок вина, запремся в игровой и от души наревимся». А когда я попыталась что-то возразить, криво усмехнулась. «Это будет правильно, знаю по себе. Так что уволоку, даже если ты будешь сопротивляться, или попрошу Ярика тебя туда отвезти». Глава 5. Ярослав Логачев. 20 марта 2352 года поехал. Девчонки вломились ко мне в спальню в начале 5 утра пьяными в дым. Забава, игравшая первую скрипку, помогла Дарье вписаться в дверной проем и, запинаясь чуть ли не через слово, продолжила речь, начатую еще в игровой. И даже не спорь, самое уютное и безопасное место во всей Елены – это место под мышкой у моего любимого мужчины. Пока я пытался сообразить, это все еще сон или уже реальность, любимая женщина украдкой показала мне кулак и все так же украдкой изобразила последовательность жестов, которые можно было перевести, как ей очень плохо, только попробуй оттолкнуть. К этому времени парочка, покачивающаяся из стороны в сторону, преодолела практически все расстояния от порога до моей кровати, а Федосеева созрела до ответа. Правда, его я не разобрал из-за того, что девушка была не в состоянии внятно говорить, зато ее собутыльница поняла все, и не на шутку обиделась. «Что ты несешь, ты, его спутница, а значит, ему и в голову не придет запретить. Опять же, ты это пришла просто проверить, уютно ли рядом и ним и все. По этому лезь под простыню, забирайся ему под руку, и не забудь хорошенечко обнять, так вообще ничего не страшно». Что самое забавное, Дарья ее послушалась, выпуталась из объятий, сбросила на пол банный халат, кстати, где-то потерявший пояс, и, не удержав равновесия, рухнула на четвереньки, слава богу, на кровать. Потом, качаясь, как былинка на ветру, сделала несколько коротеньких шажочков, кое-как отбросила в сторону простыню, мимоходом оголив меня до пояса, упала рядом, ввинтилась под руку, хорошенечко обняла и уткнулась носом в грудную мышцу. «Ничи так, миленько, и пахнет хорошо. Теперь закрой глаза и расслабься», почти перестав играть, скомандовала панацея, еще раз показала мне сжатый кулак, затем зябко поежилась, торопливо скинула на пол халат, стянула трусики и, даже не посмотрев в сторону подушки, под которой всегда держала дежурную ночнушку, залезла ко мне под другую руку. Потом затихла, эдак минут на 10, а после того, как Федосеева отключилась, проартикулировала одними губами. Я ее разговорила, и меня до сих пор трясет от ужаса. Ее действительно трясло, пожалуй, даже сильнее, чем в день, когда до нас дошло известие о гибели Саши Потемкина. Однако самым неприятным было не это. С тех пор, как я помог ей справиться с шоком от потери жениха, Забава напрочь забыла о таком понятии, как стеснение, но в нормальном состоянии души предпочитала спать в чем-нибудь легком, воздушном и красивом, чтобы утром, проснувшись, увидеть восторг в моих глазах и почувствовать себя любимой. Зато те в дни, когда по каким-то причинам оказывалась на грани нервного срыва и начинала замерзать, на дух не выносила любые тряпки из-за того, что они мешали согреваться теплом моей души. В этот раз ее внутренняя потребность в тепле души оказалась настолько сильной, что Беклемишева не только забралась под руку, обняла за шею и закинула колено на бедро, но и вжалась в ребра грудью. Последнее расшифровывалось очень просто, Забава была уверена, что другим способом выключить голову не удастся. Мысленно вздохнув, я коснулся губами спутанной гривы и ласково провел ладонью по влажной спинке. Потом чуть слышно предложил поделиться тем, что гнетет, и сделал только хуже, захват на шее стал жестче, а нервная дрожь заметно усилилась. Настроение начало стремительно ухудшаться, а через пару минут, когда Забава слегка отстранилась и обреченно приподняла правое плечо, вообще рухнула в пропасть. Она не смогла справиться с чувствами сама, и безмолвно просила о помощи. Пользоваться одним из тех якорей, с помощью которых я когда-то вытянул ее из эмоциональной ямы, было почти физически больно, ведь это пробуждало слишком неприятные воспоминания. Тем не менее я собрался с духом, закрыл глаза и плавно заскользил подушечками пальцев к изгибу талии подруги. Коснувшись края реберной дуги, двинулся вдоль нее вперед и вверх, а через вечность дотронулся до основания груди. Беклемишева подалась навстречу и затаила дыхание, прислушиваясь к своим ощущениям и дожидаясь того самого касания. А когда я, наконец, дотронулся до соска, знакомо охнула и виновато закусила губу. «Ты, моя, давным-давно, поэтому расслабься и получай удовольствие», еле слышно потребовал я, пропустил воспрянувший духом сосок между пальцами и легонечко сжал упругое полушарие. А когда понял, что этого не хватило, озвучил подходящий комплимент. «Она фантастически чувствительна и настолько любит ласку, что это сводит с ума. Твоими стараниями», — проворчала панацея, на миг перекинувшись в режим врача. А когда я чуть-чуть увеличил интенсивность ласк, все-таки сосредоточилась на своих ощущениях. Благо на мои прикосновения реагировало не столько телом, сколько душой. Увы, в этот раз неприятных мыслей было слишком много, и процесс возвращения в норму несколько затянулся. Тем не менее, в какой-то момент волна возбуждения выдернула Забаву из эмоциональной ямы и убила озноб, поэтому я просто накрыл грудь ладонью и дал подруге возможность остыть ровно настолько, насколько она считала нужным. И не ошибся, не прошло и пары минут, как она благодарно поцеловала меня в плечо и начала вываливать наружу то, что жгло ее и без того истерзанную душу. Первые трое суток пребывания на Фуджире Даша искренне считает счастливыми, ведь все это время она провела в медкапсуле, залечивая травмы, полученные от людоловов, озверевших из-за потери командира. На четвертое утро отдых закончился. Врач, занимавшийся ею, решил, что Федосеева здорова, и передал ее в руки мозголомов. А те, еще раз убедившись в том, что перед ними девственница, начали с пряников. Пообещали золотые горы и безбедное будущее в гареме какого-то шейха в обмен на абсолютную покорность. Тут Даша, по ее же словам, сглупила, вместо того, чтобы потянуть время и выиграть хотя бы день-другой относительного спокойствия, сходу послала этих уродов куда подальше. После чего пришло время кнута. Сначала ее приковали к стене и дали возможность понаблюдать за тем, как девушку лет 15, потерявшую девственность еще до похищения, насилуют трое мужиков, при этом ни на миг не позволяли закрывать глаза или отводить взгляд, а после презрительного плевка в чье-то лицо засунули в учебно-тренировочную капсулу, настроенную под потребности сотрудников Аиши каким-то редким уродом, и дали возможность пережить это же насилие в виртуальности, да еще и с полным эффектом присутствия. Я видел ролик, в котором описывались и худшие методы работы мозголомов одной из компаний по торговле живым товаром с 4-й Фуджиры, но все равно похолодел, а Забава, вжимаясь в меня все теснее и теснее, даже не думала умолкать. Когда на Дашу не подействовало и это, ей показали смерть от насилия, а затем дали ее почувствовать все в той же игровой капсуле. Еще через день продемонстрировали, как снимается кожа с живого человека, потом разделали его на органы, причем ту часть, которую собирались продавать, деловито упаковали в стазис-контейнеры, а ненужное мясо скормили собакам. Не обошли вниманием даже кости, сожгли в том же помещении, и оставили Дашу дышать этим смрадом, на всю ночь, чтобы она, наконец, перестала упрямиться. Слушая то, что рассказывала любимая подруга, и представляя то, что пришлось пережить Даше, я воспринимал окружающую действительность сразу в двух разных плоскостях. В одной задыхался от бессильной ярости, изо всех сил старался не скрипеть зубами и мечтал хотя бы на пару минут дорваться до какого-нибудь из этих ублюдков. А во второй сходил с ума, но уже из-за забавы, пропустив прошлое Федосеевой через себя, она снова вспомнила свое собственное. Причем не гибель родителей и Саши Потемкина, а чудом сорвавшееся похищение. Поэтому примеряла все то, что довелось пережить Даше, к себе, сходила с ума от ужаса и захлебывалась беззвучными рыданиями. Поняв, что ее не сломить, эти ублюдки заявили, что она продана, а человек, который ее выкупил, уже вылетел в их сторону, чтобы насладиться очередной дикой кошкой. Даша рассмеялась им в лицо, а они начали демонстрировать ей записи его прошлых визитов. Причем все в той же виртуальности и со стопроцентным эффектом присутствия. «Ярик, ты только представь, Даша умирала в руках шейха Аббаса 11 раз и помнит каждую смерть во всех подробностях. Более того, она, бывает, видит все это внутренним взором даже тогда, когда бодрствует». После этих слов Беклемишеву затрясло снова, причем настолько сильно, что она, не на шутку испугавшись, прижала мою ладонь к своей груди и торопливо сдавила пальцами. Увы, справиться с ужасом, который испытывала несчастная девчонка, одним или несколькими прикосновениями было нереально, и мне пришлось вложить в ласки всю душу и все теплые чувства, какие были. Слава богу, якорь и якорная цепь оказались достаточно прочными, и минут через 20 кризис миновал, а забава, почти добравшаяся до пика, нехотя отстранилась, облизала пересохшие губы и через пару минут продолжила свой рассказ значительно спокойнее. В общем, теперь твоя спутница люто ненавидит черноволосых мужчин, инъекторы, металлические столы, пластиковые ремни и много-много чего еще. Ненавидит или боится, глухо уточнил я. Страха в ней нет, вообще, зато есть воистину безумная жажда мести. Ради возможности убивать людоловов она готова на все, без каких-либо ограничений. Если обо всем этом узнают старшие, то обязательно попробуют использовать ее чувства в своих целях. Плавясь от бешенства, еле слышно выдохнул я. Потом вспомнил, что собирался с утра оставить Дашу дома, и мысленно застонал. Почувствовав изменения в моем состоянии, забава забыла о своих проблемах и полыхнула гневом. «Пусть только попробуют». Я успокоил ее все тем же последним доводом, дождался, пока она возьмет себя в руки, и озвучил свое решение. «Утром я улечу в школу один, а Дашу оставлю на тебя. Если к нам в гости под любым предлогом заявится кто-нибудь из старших, скинешь мне сообщение и сделаешь все, чтобы они не смогли пообщаться с ней до моего прилета. Договорились?» Мог бы и не спрашивать. Кстати, не думаю, что она проснется раньше полудня. Раньше, позже, какая разница. Главное, чтобы до нее никто не добрался. Беклемишева согласно кивнула, коснулась моей ладони и тихонько попросила. Все, хватит, а то потеряю голову. Я послушно переложил руку на ее спинку и решил, что поторопился. Вроде как расслабившаяся подруга внезапно приподняла голову и уставилась мне в глаза. «У меня тоже есть просьба. Вернее, не просьба, а требование. Любое серьезное решение, связанное с тобой или Дашей, ты обязательно обсудишь со мной. Причем до того, как предпримешь какие-либо действия или что-либо кому-либо пообещаешь. Договорились? Я не собираюсь делать глупости». Возмутился я, чем разозлил ее до невозможности. «Любое решение ты обсуждаешь со мной, до того, как предпримешь какое-либо действие или что-либо кому-либо пообещаешь, или я тебе больше не подруга». Такого аргумента я от нее еще не слышал, и испугался, всерьез, так как знал, насколько забава упряма, и нисколько не сомневался, что она сдержит даже такое слово. «Все через тебя, обещаю». Из Беклемишевой словно выдернули позвоночник, она обмякла, стекла на меня и беззвучно расплакалась. Прежде чем отключиться, я перевел будильник комма с 6 утра на 8 с четвертью, решив, что после такой ночи прекрасно обойдусь без утренней разминки. Проснулся от вибрации, открыв глаза, первым делом вгляделся в лицо Даши, благо она дрыхла, положив голову мне на грудь и вцепившись в левую руку, как утопающая в личный антиграф. Слабая улыбка, играющая на ее губах, более-менее успокоила. Поэтому я повернул голову в противоположную сторону и окончательно расслабился. Забава спала, обняв любимую подушку. Как обычно, выскользнув во сне из-под простыни и радуя взгляд красотой тренированной попки. Осторожно высвободив левую руку из захвата Федосеевой, Я бесшумно перекатился к любимой подруге и легонько ущипнул аппетитную округлость. А когда хозяйка этого великолепия проснулась и недовольно засопела, шепотом поинтересовался, нет ли у нее желания полюбоваться нашим новым флайером. В темпе развернувшись ко мне лицом, Беклемишева утвердительно кивнула, расплылась в предвкушающей улыбке и вспомнила о спутнице. Поэтому тяжело вздохнула, обожгла щеку поцелуем извинением и расстроенно прошептала. Желание есть, и даже много, но я от Даши не на шаг, пока я задумчиво пялился в дальнюю стену, пытаясь придумать способ соединить приятное с полезным, панацея поплыла взглядом, прислушалась к себе и села. Пока ты еще тут, сбегаю-ка я в туалет, жди. Я согласно кивнул, следом за ней встал с кровати и начал одеваться. Когда Забава вернулась, напомнил ей, что мы, собственно, не одни, и протянул ночнушку. Потом наклонился, подставил щеку под обязательный прощальный поцелуй, выслушал классическое «фу, какой ты колючий», взъерошил ей и без того растрепанные лохмы, вспомнил о подарках и умчался к дракоше. А после того, как вернулся обратно, разложил по простыне все коробочки и свертки, отодвинул в сторону упаковку с логотипом торгового дома «Дрим» и ткнул в нее пальцем. «Этот подарок выбрал я, все остальные, Даша, делай выводы». Беклемишева, расплывшаяся было в улыбке, мгновенно посерьезнела, и я рванул в ванную приводить себя в порядок. А через полчаса, одетый, гладко выбритый и благоухающий любимым одеколоном матушки, ввалился в трапезную. Отец, заканчивавший завтракать, по своему обыкновению, встретил меня коротким кивком, жестом предложил присоединиться и поделился бутербродом с ветчиной размером с две ладони. Я изобразил благодарную улыбку, быстренько налил чаю, плюхнулся на свое место и, наконец, услышал голос главы семьи. «Видел твоего дракона, вещь». А то ж, так же немногословно ответил я и вгрызся в бутерброд, прекрасно зная, что он сказал все, что считал нужным, и рассчитывать на продолжение беседы бессмысленно. Нет, это нисколько не напрягло, он был таким, и перевоспитывать его было поздновато. Впрочем, завтракать в компании отца нам с Забавой нравилось намного больше, чем с мамой. Да, он почти все время молчал, а если и задавал вопросы, то исключительно по делу. Кроме того, в принципе не интересовался подробностями, не заострял внимание на мелочах и не вспоминал все наши прегрешения за последние 10 лет. Зато мама не замолкала ни на мгновение и за время любой трапезы умудрялась выжать нас обоих, как лимон. Ее интересовало все на свете, как мы спали, что планируем делать в течение дня, почему выбрали именно эту одежду и так далее. Кроме того, она обожала глумиться над привычкой Беклемишевой ночевать в моей постели, поэтому периодически интересовалась, не пора ли придумывать имя ребенку, которого мы не могли не зачать. При этом любую попытку возмутиться, отшутиться или обидеться неизменно принимала в штыки и включала режим воспитателя.